Пленные надежно хранили молчание и дышали, как и йоги, медленно и только носом. Каскадер вернулся ни с чем. Негласного дозора, контролирующего подходы к плотине, на месте не оказалось. Наверное, часть охраны сняли и увезли на потасовку с русскими. От деревни до начала зоны, контролируемой голубыми касками из Голландии, было километра 4, и это расстояние следовало одолеть в один марш-бросок, поскольку оставшиеся постовые могли в любой момент обнаружить исчезновение археологов и поднять тревогу. Они бы не смогли организовать преследование или оцепление района, так как охрана уехала в гости. Однако подняли бы на ноги службу безопасности Арваха, организацию, потенциал которой пока не раскрыт и не ясна тактика действий. Ученых мужей приходилось подгонять всеми мыслимыми способами, от кнута до пряника, и все-таки миновать зону до объявления тревоги не удалось. По разделительной территории, охраняемой голландцами, где никогда и ничего не случалось, патрулировали бронетранспортеры и рыскали гигантские лучи тяжелых пограничных прожекторов. Можно было представить, что сейчас происходит в зоне, где несут службу морские пехотинцы. Втайне Арчеладзе надеялся, что где-нибудь возле колючей проволоки их поджидает эта женщина Дара, обещавшая встретить на обратном пути, потому, когда вышли к зоне, он сам прошел вдоль нее, но никого не обнаружил. Так что рассчитывать приходилось только на свои силы. Проскочить через нейтралку без пленных не составляло труда. Но археологов не заставишь ползать, прыгать и, если надо, не дышать, обратившись в камень под лучом прожектора. А отчужденная ООН полоса в этом месте была довольно широка, более полукилометра, и представляла собой долину с лоскутьями давно запущенной пашни. Долго торчать возле проволоки становилось опасно. В любой момент могли выслать разведочный патруль вдоль зоны, и тогда остается прорываться с боем, что вообще неприемлемо. Археологи должны исчезнуть бесследно. Всякое неосторожное движение в районе зоны, в том числе отвлекающий маневр, который позволил бы под шумок перебраться на сербскую территорию, могло указать направление поиска. Кутасов с одним бойцом ушел в разведку, остальные спешно делали проходы в заграждении и минном поле, чтобы без промедления уйти в зону. С минами было проще, их обезвреживали, затем снимали и уносили с собой, как трофеи. Никому в голову не придет проверять их количество. Больше хлопот со спиралями колючей проволоки, уложенной на земле ровными рядами. Ее следовало осторожно нанизать на телескопическое удилище, после чего бережно, чтобы не перепутались и не перехлестнулись кольца, поднять над землей на полметра и также потом опустить на место. Ювелирная эта работа требовала крепких мышц и много времени, к тому же одно дело пропустить под проволокой пару бойцов и совсем другое 20 человек, которые животами, локтями и коленями набьют целую дорогу. Поэтому делалось сразу несколько проходов. На сей раз успели подготовить только два, как заметили приближающийся белый бронетранспортер. Арчеладзе приказал прекратить работы, но тут заработала радиостанция. «Гриф, я подхожу к вам на французском БТРе», — сообщил Кутасов. «Могу взять всех на борт и покатать». Полковник не любил, когда каскадер начинал выдрючиваться и кичиться своей ловкостью, но тут готов был расцеловать. «Машину чисто взял?» — сдерживаясь, спросил он. «Да, вместе с командой из 4 человек. Ребята послушные, не шалят, только по-русски не говорят. Но мы друг друга хорошо понимаем. Входите в зону, а я немного еще покатаюсь. Все-таки служба в усиленном режиме». БТР проурчал вдоль минного поля и пропал со складкой местности. Это был, конечно, риск. Контролировать команду бронетранспортера невозможно из-за простого незнания голландского языка. Захваченные в плен миротворцы могли сообщить о своем положении по радио, и каскадер завалился бы в один миг. Но иного выхода сейчас не было. Чтобы войти в зону вместе с археологами, потребовалось около 20 минут. БТР за это время выписал большой круг и остановился в условленном месте. Грузились через заднюю дверь, набились плотно, рассадив пленных на колени друг к другу. Каскадер торчал из командирского люка в голубой каске и с трофейным прибором ночного видения. Оказалось, что он захватил антиснайперскую группу, команду, в общем-то, самостоятельную, находящуюся в свободном поиске. Теперь предстояло незаметно уйти из зоны на сербскую территорию. Увидев ООНовский бронетранспортер, а потом очутившись в его чреве, археологи окончательно были сбиты с толку. Трем из них пришлось развязать рты, у двоих началась рвота, у одного астматический приступ одышки. Освободившись от камней и веревок, они поделились между собой впечатлениями, и Арчеладзе сделал вывод, что ученые и мужи находятся в полном замешательстве и склонны думать, будто захвачены некой группировкой противоборствующих сил в системе ООН. Но это было на руку сейчас. Пусть как можно дольше остаются в заблуждении. Легче будет на допросах вытащить истинные намерения Арваха в Боснии.